Он снова улыбнулся, и в глазах его промелькнули насмешливые искорки. «Но почему ты в таком плохом?» «Вот как!» — воскликнул он и засмеялся. «Значит, мы квиты. Потому что мне нравится твое».